Довлатов изображает заповедник русским Диснейлендом. Тут нет и не может быть ничего подлинного. Завод по производству фантомов, заповедник заражает всю окружающую его среду. Поэтому встреченный по пути Псковский Кремль напоминает герою громадных размеров макет. По мере приближения к центру фальши сгущается абсурд. Иногда он материализуется загадочными артефактами, вроде брошюры «Жемчужина Крыма» в экскурсионном бюро Пушкинских гор. Главный продукт заповедника, естественно, сам Пушкин. Уже на первой странице появляется официант с громадными волочными бакенбардами. Эти угрожающие бакенбарды, как нос Гоголя, превратятся в навязчивый кошмар, который будет преследовать героя по всей книге. На каждом шагу я видел изображение Пушкина. Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью «Огнеопасно» сходство исчерпывалось бакенбардами. Бесчисленные Пушкины, наводняющие заповедник, суть копии без оригинала, другими словами, симулякры. Хорошо, что Довлатов этого не прочтет. Единственное место в заповеднике, где Пушкина нет, — это сам заповедник. Подспудный, почти сказочный сюжет Довлатова — поиски настоящего Пушкина, который откроет тайну, способную помочь герою стать самим собой. Описываемые в заповеднике события произошли, когда Сергею было 36, но герой его попал в заповедник в 31 год вскоре после своего 30-летия, бурно отмечавшегося в ресторане «Днепр». Почему же изменил свой возраст автор, любивший предупреждать читателя, что всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным? А всякий художественный домысел — непредвиденным и случайным? Думаю, потому что 31 год был Пушкину, когда он застрял в Болдине. Совпадение-то умышленное и красноречивое, ибо свое лето в заповеднике Довлатов выстраивает по образцу болдинской осени. Заботливо, но ненавязчиво, Сергей накапливает черточки сходства. Жена, которая то ли есть, то ли нет. Рискованные двусмысленные отношения с властями, мысли о побеге, деревенская обстановка, крестьяне, как из села Горюхино. Литература, сюжет которой, в сущности, пересказывает не только довлатовскую, но и пушкинскую биографию. Несчастная любовь, долги, женитьба, творчество, конфликт с государством. Но главное, что жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем. Ситуация карантина, своего рода болдинская медитативная пауза, изъяла героя из течения жизни. Поэтому, вернувшись в Ленинград, он чувствует себя как болельщик, выбежавший на футбольное поле. Трагические события заповедника осветлены болдинским ощущением живительного кризиса. Преодолевая его, Довлатов не решает свои проблемы, а поднимается над ними. Созревая, он повторяет ходы пушкинской мысли. Чтобы примерить на себя пушкинский миф, Довлатов должен был не прочесть, а прожить Пушкина. Часть седьмая. Легенда отличается от мифа, как сценарий от фильма, пьеса от спектакля, окружность от шара, отражение от оригинала, слова от музыки. В отличие от легенды, миф нельзя пересказать, только прожить. Миф всегда принуждает к поступку. По-настоящему власть литературного мифа я ощутил, попав в страну, выросшую из цитат. В Израиль. Подлинным тут считается лишь то, что упоминается в Библии. Ссылка на нее придает именам, растениям, животным, географическим названиям статус реальности. Не зря христиане зовут Палестину пятым Евангелием.